О Господь, веди мой чум посреди житейских вод. Буря грозная пред мной, скалы скрыты под водой. Я молю, доверия Бог. О Господь, веди мой чум. О Господь, веди мой чум. Как детей родная мать, можешь море ты унять. Ветер слушает твой зов, успокоится готов. Повелитель бурных волн, о Господь, веди мой чум. О Господь, веди мой чум. Не всегда мне быть чуне, пристань близится ко мне. Слыша грозный хор прибой, ко Христу спешу с мольбой. Я испуган, я смущен, о Господь.